Вопрос. Откуда взялась Туринская плащаница? Ведь исследователи определили слишком позднее ее появление. Ответ. Плащаница, которая была оставлена в усыпальнице после воскрешения, утратилась. Люди не смогли сохранить ее в период первых гонений на уверовавших. Но по воле Отца Небесного она была материализована святыми братьями, кои оставлены Господом у земли в помощь вам. Она была воссоздана точным подобием той ткани, которая покрывала тело Христа в гробе, а само воссоздание произошло несколько позже. Это подарок вам от Отца вашего Небесного.